аэродромах. День был апрельский, попросту жаркий. Снег сверкал так, что даже за темными очками болели глаза. А без очков вообще ничего не было видно. Сверкающий мираж с какими-то расплывчатыми плоскостями. То были теневые стороны аэродромных служб. Ил-14 сел. Спустили железную лесенку. По лесенке вначале спустились пилоты, встретились со своими аэродромными, затеяли свой разговор. Потом из самолета вылетел мешок, набитый чем-то мягким, и задом неспешно спустилась широкая спина в полушубке. Человек подобрал мешок, закинул его за плечо и лишь потом повернулся. Видно, черный солнечный свет ударил в глаза, потому что мужчина снял шапку и оттер лицо и глаза. Голова у него была седая. Оглядевшись, он направился прямо к нам. Шагал он широко и твердо. На полдороги он нашлепнул шапку так, что седые космы остались торчать во все стороны, и еще на подходе вытянул руку. «Саяпин Иван Ильич», — представился он. Рукопожатие у него было, как и походка, какое-то размашистое и твердое. Рулев пихнул меня локтем в бок. «Пойдемте, Иван Ильич, домик вам приготовлен», — сказал я. «Сейчас», — сказал он и устремился куда-то за аэропорт, где валялись пустые бочки из-под горючего и разный дюралевый хлам. Мы пошли за ним. Он попинал снег под лиственницей и вздохнул. «Палатка тут у меня стояла, и никаких следов!» Он вздохнул и улыбнулся, разведя руками. Зубы у него были пластмассовые, вставная челюсть сверху и снизу. И лицо от улыбки менялось. Крепкие щеки без морщин, и между ними этакий самостоятельно живущий нос, вроде как крепкая яхта, зажатая между двумя валунами. «Вы здесь были?» — спросил Рулев. «Я-то!» — удивился Саяпин. «А как же! Я тут из первых был. Пастбище здешнее я картировал еще до войны. И плоское место для аэродрома я указал. Вот на этом вот ТВ детали его проверял с начальством». Саяпин кивнул на дюралевый хлам. «Он уже после разбился». Майор постарался на совесть. В домике было тепло, пахло свежим деревом. Под окном, куда на зиму между рамами забился снег, натаяла лужа. Стол был накрыт куском сатина, и на столе стояли раскрытые банки консервов и бутылки спирта. Когда мы подходили к домику, Рулев явно ждал, что Саяпин что-то скажет о поселке. Но он лишь скользнул взглядом по разобранным баракам, фундаменты, груды сваленных в неряшливые кучи бревен, поваленные на бок печи из железных бочек, колья со шматками колючей проволоки. На миг Саяпин даже остановился, но тут же отвел взгляд и потопал дальше. Новых домов он вроде бы и не приметил, просто вошел в дверь одного из них и ведь точно угадал, какого именно. Рулев, отряхивая снег с унтов, задержался на пороге. Когда хлопнула дверь, Рулев тоскливо сказал: «Пенсионер, мамонт вымерший, что я буду с ним делать?» «Крепкий мамонт», — сказал я. Мы сидели за столом. Саяпин пил спирт неразбавленным, и он вроде на него совсем не действовал. Рулев катал в руке мускатный шарик. Кто-то ему прислал этих орехов. Видимо, Рулев считал, что запах алкоголя будет вредно действовать на его контингент. Саяпин в дешевеньком свитерке, в суконных штанах, сидел за столом глыбой и молчал. Выпив, он аккуратно очистил две банки консервов с полбуханкой хлеба и теперь сидел, положив на стол крупные кулаки. Победный нос его все так же твердо сидел среди тугих щек, и маленькие светло-голубые глазки были дремотны и спокойны. «Как со здоровьем у вас?» — спросил Рулев. «Не жалуюсь», — хмыкнул Саяпин. «Понятно. Ну а поселок наш как вам показался? Ваши времена, тут ведь кусок тундры был, пустошь». «Я, товарищ директор, таких поселков штук 10 выстроил», — ответил Саяпин. «Вот этими руками». «Понятно», — повторил Рулев. «Понятно». В печке обрушился уголь, и сразу загудело пламя. «Печь надо переставить», — сказал Саяпин. «К стенке тут печь ставить нельзя. Чего улицу греть? И фундамент тяжелый нужен. Мерзлоту разогреешь, ухнет вниз и печь, и сама изба. Я переложу». Мы снова молчали. От Саяпина исходило не то что спокойствие, а какая-то молчаливая и уравновешенная скука. Я первый раз видел, чтобы Рулев не мог держать беседу. Закурили. «А вот этого я не терплю, извините», — живенько сказал Саяпин и отсел от стола. «Пенсионеры здоровье берегут», — усмехнулся Рулев. Я видел, что он начинает злиться. Я решил его поддержать. «Вы на пенсии где жили?» «В Геленджике», — с ударением на первом слоге сказал Саяпин. «Юг, море, солнышко», — усмехнулся Рулев. «Сбережения, что ли, кончились, Иван Ильич?» «Жизнь кончилась». Саяпин улыбнулся, показав свои прекрасные пластмассовые зубы. 5 лет на пенсии и 5 лет без жизни». Глазки его теперь хитровато поблескивали. «Как кончилось?» — удивился Рулев. «Человек, говорят, и живет всего 10 лет. 7 до школы, 3 после пенсии». «Так кончилось?» «Непонятно, Иван Ильич». «Детишки вы несмышленые. 7 до школы, 3 на пенсии. Хе, выдумывают же люди». Рулев вдруг заулыбался. Он взял спирт, налил себе и Саяпину. «Не», — твердо сказал тот, — «я только одну дозу пью, дальше точка». «Вот что, товарищ директор, Число сегодня какое?»